Левая рука Ластера лежала на спинке стула, поигрывая, потрагивая ее пальцами, словно пробуя добыть из мертвой пустоты неслышную мелодию. Позабыв о розыгрышах ложкой, он даже разыграл по неживому дереву беззвучное и сложное арпеджио. Но Бен хныкнул, и кормление продолжалось. В столовой Дилси накрывала на стол. Затем прозвенел чистым звуком колокольчик в ее руке. Послышались шаги спускающихся миссис Компсон и Джейсона. Донесся голос Джейсона. И Ластер повел яркими белками глаз, прислушиваясь. «Само собой», — говорил Джейсон. «Натурально не они разбили. От перемены погоды раскололось». «Мне непонятно, каким образом оно могло разбиться», — говорила миссис Компсон. «Уезжая в город, ты ведь запираешь свою комнату, и так она и остается на весь день. Мы никто туда не входим, разве что по воскресеньям для уборки. Я не хочу, чтобы ты заподозрил, будто я способна непрошенную войти в твою комнату или другим позволить это». «Я вас, кажется, не обвиняю», — сказал Джейсон. «Мне незачем туда входить», — сказала миссис Компсон. «Я не привыкла вторгаться непрошено. Будь даже у меня ключ, и тогда бы я на порог не ступила». «Да», — сказал Джейсон. «Я знаю, что ваши ключи не подходят. Для того и замок менял. Но меня другое интересует. Я хочу знать, кто разбил окно». «Ластер говорит, не разбивал», — сказала Дилси. «Без него знали», — сказал Джейсон. «А Квинтина где?» — спросил он. «Там же, где каждое утро воскресное», — сказала Дилси. «Да что за бес в вас вселился последние дни?» «Ну так вот, придется нам этот порядок поломать», — сказал Джейсон. «Ступай наверх. Скажи ей, что завтрак готов». «Вы уж ее не трожьте, Джейсон», — сказала Дилси. «Она всю неделю к завтраку встает, а уж в воскресенье мисс Кэлайн разрешает ей поспать подольше, будто вы не знаете. И целая кухня нигеров будет сидеть и ждать, чтобы ее обслужить», — сказал Джейсон. «К сожалению, этой роскоши мы себе не в состоянии позволить. Ступай, позови ее». «Да никому не надо ни ждать, ни обслуживать», — сказала Дилси. «Я ее завтрак ставлю в духовку, и она сама...» «Ты слышала, что я тебе велел?» — сказал Джейсон. «Слышала», — сказала Дилси.